Глава 16. Холстов обследовал найденный нами автомобиль и сообщил, что его «Ласточка» при угоне не пострадала. Надпись на стекле он будто бы не заметил. Евгений погладил ладонями рулевое колесо, улыбнулся. Вынес вердикт о том, что над ним действительно пошутили его коллеги. Холстов предположил, что его приятели перепутали дома, когда парковали машину, потому шутка и получилась не смешной. Он тут же сощурился, словно уже обдумывал план мести. Его мечтание развеял Аркадий. Александров заявил, что мы выполнили свою работу. Евгений тут же закивал, выбрался из машины и поочередно заключил нас в объятия. Он рассыпался в устных благодарностях, поблагодарил Аркадия и Сан Саныча, вскинул руки и восхитился моими способностями поиска. Я тут же напомнил ему о секретности и о густайне. Евгений снова потряс головой, заверил, он никогда никому и ни за что, только отчитается вечером перед мамой. Холстов перегнал найденную ласточку в свой двор, поблагодарил за помощь усатого водителя. Передал через него устное послание для своей мамы, работавшей в Министерстве культуры. Евгений пригласил нас к себе на рюмку чая, но мы решительно отказались. Я сослался на головную боль, Александров заявил, что его дома заждалась невеста. Мы попрощались с Холстовым. Укатили с его двора все в том же бежевом ГАЗ-21. Усатый водитель пообещал, что подбросит нас до метро. Но до метро мы не доехали. Я заметил у дороги здание с большими панорамными окнами. Вывеска над зданием гласила «Кафе молодежное». Мой живот напомнил, что я не так давно на площади трех вокзалов зажал для него кружку кваса. Он тоскливо взвыл. Я печально вздохнул и поддался на его провокацию. Из салона «Волги» я и Александров выбрались у самых ступеней кафе. Попрощались с усатым водителем. Я решительно указал на видневшиеся за стеклами окон столы и заявил «Зайдем!» Надавил указательными пальцами на свои виски. Аркадий взглянул на кафе и почесал кончик носа. «Сергей, я... это...» — промямлил он. Аркадий посмотрел мне в лицо и сообщил. «Я же только после отпуска». Александров развел руками. «Сергей, я сейчас совсем без денег», — признался он. «Думал, что на работе займу у парней рублей 15-20 до аванс. Но буду на работе только в понедельник». Аркадий вздохнул. Я махнул рукой и заявил. «Не проблема. Деньги у меня есть. Вообще не вопрос. Я же из Владивостока. У нас там зарплаты повыше ваших. У нас же там Дальний Восток. Так что деньги для меня сейчас не проблема. Честное слово». Я вынул из кармана 50-рублевую банкноту и продемонстрировал ее Аркадию. «Угощаю», — сказал я. Александров задумчиво посмотрел на купюру в моей руке. Перевел взгляд на трех девиц, поднимавшихся по ступеням к дверям кафе. Аркадий тоскливо вздохнул и махнул рукой, будто пускался во все тяжкие. «Согласен», — сообщил он. «Вот и правильно», — сказал я. «Вот ты молодец». В похожее кафе, только находилось оно на Тверской улице. Я пару раз захаживал с родителями, когда был школьником. Потом в здании того кафе в начале 90-го года открылся Макдональдс. Кафе «Молодежное», где мы с Александровым разместились сейчас у окна, на Макдональдс не походило. Она больше напоминала то старое кафе из моего детства на улице Тверская. Здесь в воздухе витали аппетитные запахи кофе и блинчиков, звучала бодрая музыка из включенного на максимальную громкость радиоприемника, позвякивала посуда, слышались звонкие девичьи голоса и веселый смех. Я прислушался к увещеваниям своего разворчавшегося желудка и заказал жареную курицу с маринованными фруктами. Аркадий озадаченно хмыкнул при виде ее цены — 1 рубль 58 копеек. Добавил курицы 2 порции куриного бульона с ватрушками, 2 тарелки с блинчиками по-московски. Себе я купил еще блины с творогом в шоколадном соусе. Аркадий вместо сладких блинов предпочел салат столичный. Под все эти вкусности я взял для себя и для Александрова по бокалу шампанского и по стакану холодного шоколада со взбитыми сливками. При виде расставленных перед нами на столе блюд чуть притихла даже моя головная боль. Аркадий взглянул на курицу и на тарелки с блинами, неуверенно улыбнулся. С любопытством посмотрели в сторону нашего стола разместившиеся справа от Александрова, слева от меня, девица. Та самая троица, которая явилась в кафе почти одновременно с нами. Я решительно придвинул к себе бульон, вооружился ложкой и улыбнулся. Потому что понял, еда будет для меня лучшим лекарством от головной боли. Пузырившееся в бокале шампанское я сейчас тоже рассматривал в качестве анестезии. В радиоприемнике сменилась музыкальная композиция. Голос Андрея Миронова пропел первые строки песни «Остров невезения» из кинофильма «Бриллиантовая рука». Я указал рукой на стол и сказал: «Не стесняйся, Аркадий, ешь, пока все это добро не остыло». «Мне кажется, я все это не съем», — произнес Александров. Его взгляд заметался между салатом и бульоном. «Тебе это только кажется», — ответил я. «Уверен, ты справишься». Я показал Аркадию пример, окунул ложку в бульон. Александров улыбнулся и сказал: «У меня сейчас такое ощущение, будто бы я снова вернулся в пансионат. На рэк только нет. Жаль». Я кивнул и поинтересовался, что произошло в пансионате после моего отъезда. Аркадий вновь сверкнул белозубой улыбкой и взмахнул ложкой. Прием пищи он все же начал с поглощения бульона. Александров сообщил, что ни он, ни Довтян не поставили администрацию пансионата в известность об освободившемся в их комнате спальном месте. Вплоть до отъезда Нарека и Аркадия из пансионата мою кровать в их комнате никто не занял. Аркадий чуть склонился над столом и будто бы по секрету мне сообщил: как только я тогда сел в автобус, в нашу бывшую комнату перебралась Валентина Кудрявцева. Александров смущенно улыбнулся и признался: «Ну, а я тогда ушел к Рите». Аркадий рассказал, что фактически прожил в комнате вместе с Ритой и ее сыном Василием больше недели. Сказал, что ему такая жизнь понравилась. Сообщил, что он и Рита решили пожениться. Не сейчас, весной. Заявил, что Вася не возражает против того, чтобы они с мамой переехали в квартиру Александрова. Аркадий тут же пояснил: его отец, Сан Саныч, сейчас редко ночевал дома. Поэтому до недавнего времени в двухкомнатной квартире Александровых фактически обитал только Аркадий. Я поднял бокал с шампанским за семейное счастье. Звоном бокалов мы снова привлекли к себе внимание сидевших за соседним столом девиц. Горячий бульон чуть успокоил головную боль. Она не исчезла, но стала вполне терпимой. Я снова порадовался тому, что не воспользовался сегодня воображаемым компасом в четвертый раз. Понадеялся, что под утро все же усну. Сидевшие слева от меня комсомолки не сводили с меня глаз. Они перешептывались, хихикали, подкручивали пальчиками локоны волос. Я привычно одарил девицу улыбкой, выслушал фантазии Александрова о его будущей свадьбе. Планы Аркадия звучали менее грандиозно, чем те, которые озвучил в пансионате Нарек Довтян. Три комсомолки за соседним столом вновь дружно рассмеялись. Аркадий взглянул на женщин, тут же вновь склонился над столом и тихо спросил: «Сергей, тебе еще не надоело, что женщина постоянно на тебя смотрит? Вот как сейчас. Такой же был и в пансионате. Я бы от такого, наверное, с ума сошел. Вон, смотри, они снова на тебя уставились». Я пожал плечами, улыбнулся и ответил: «Солнце горячее, вода мокрая, а я нравлюсь женщинам. Это нормально, я к этому давно привык. Постоянно работаю над тем, чтобы это продолжилось подольше. Пусть смотрят на меня, не жалко. Мы ведь тоже их рассматриваем». Аркадий хмыкнул, взмахнул ложкой. «Все хочу спросить», — произнес он. «Если не захочешь, не отвечай. Ты нашел ее?» «Кого?» «Ну, эту Алену из пансионата». Я кивнул: «Нашел». «И что?» — спросил Аркадий. «Я имею в виду, вы снова встречаетесь?» Я покачал головой: «Нет». Александров взмахнул ложкой, будто сбил пролетавшую мимо него невидимую муху. «Вот правильно», — сказал Аркадий. «Зачем тебе замужние женщины? Свободных девчонок вокруг тебя всегда полно. Вон как они все тебя разглядывают. Только помани пальцем, как тогда в пансионате». Александров покачал головой и вдруг вскинул брови. «Кстати», — сказал он, — Помнишь ту рыжую девицу, которая сидела неподалеку от нас в столовой? Эту, забыл, как ее звали. Ту, с которой ты перед самым отъездом ходил в кино». Аркадий пощелкал пальцем. «Надя», — ответил я. «Ее имя Надя». «Точно, Надежда. Это Надя, между прочим, спрашивала о тебе. Расстроилась из-за того, что ты уехал. Мы с Нареком ей сказали, что тебя срочно вызвали на работу. Сказали, что ты уехал в спешке, потому с ней не попрощался». Александров пожал плечами. «Ну, девчонка выглядела такой несчастной», — произнес он. «Она спросила твой адрес или телефон. Мы ей ответили, что у нас нет ни того, ни другого. Это же правда. Я твой московский адрес не знаю до сих пор. Отец мне его не сказал». Аркадий звякнул ложкой о край тарелки. «Это рыжая Надя». «Сергей, это рыжая Надя написала тебе записку», — сообщил Александров. «Указала там, где живет. Представляешь, ее дом в моем районе. Буквально в паре кварталов от моего. Нарек отдал записку мне. Она у меня дома. Если хочешь...» «Не хочу», — сказал я. Откусил ватрушку. Александров посмотрел мне в лицо, кивнул. «Я так подумал», — признался он. «Вот правильно. Вряд ли ты на ней женишься. Ведь так? Она ведь не твой типаж. Так зачем морочить девчонке голову? Правильно делаешь, Сергей. Тем более вон их у тебя сколько. Выбирай любую». Аркадий кивнул на троицу комсомолок. Девицы заметили наше внимание, насторожились. Я проигнорировал девичьи улыбки, спросил у Аркадия. «С понедельника выходишь на работу?» «Да». Александров пожаловался на то, что отпуск буквально промелькнул. Вновь сообщил, когда получит на работе аванс. С улыбкой отметил, что его план сегодня сработал. Мы нашли машину Хлыстова всего за 3 сеанса. Аркадий горделиво распрямил плечи и едва ли не впервые привлек к себе внимание сидевших справа от него девиц. Он быстро позабыл о своем бедственном финансовом положении и пустился в рассуждение о том, какие дела мы можем с ним теперь провернуть. Я 5 минут выслушивал его фантазии на тему использования моего внутреннего компаса. Затем покачал головой и сообщил: «Не получится». Я без упоминания конкретики напомнил Аркадию о важности и секретности моей нынешней работы. Не сказал ни слова лжи, выдал лишь намеки, которые фантазия Александрова сама раздула до уровня государственной тайны и подписки о неразглашении. Аркадий разочарованно повздыхал. Поинтересовался, каким таким чудесным образом я познакомился с его отцом и как попал к нему в подчиненные. Я ответил, что Сан Саныч мне не начальник, а старший товарищ. Честно признался, что очень его уважаю. Ни словом не обмолвился о том, как именно и когда я с отцом Аркадия познакомился. Александров поморщил нос и произнес: «Не люблю я эти папины тайны. Вечно он где-то пропадает, никогда ничего не объясняет. С самого моего рождения. Вот исчезнет он так однажды, не узнаю даже, куда ему передачку нести». Я пожал плечами, не ответил. Из динамика радиоприемника зазвучал голос Никиты Михалкова: «А в них блестит садовое кольцо, а в них бежит садовое кольцо». Аркадий усмехнулся, махнул ложкой. «Понятно», — сказал он, — «вы с моим отцом теперь в одной лодке. Жаль. Я надеялся, что мы с тобой поработаем. Быстро же тебя взяли в оборот. Хотя, чему тут удивляться?» Александров усмехнулся. «Где я тебя найду, Сергей?» — спросил он. «Если вдруг, мало ли что. Если просто захочу с тобой пообщаться». Аркадий посмотрел мне в глаза. Я развел руками и ответил ему, что не оставлю ни свой адрес, ни телефон. Сказал, что связаться со мной можно через Сан Саныча. Но все же пообещал, что приду к Аркадию домой, чуть позже, когда появится свободное время. Александров написал мне карандашом на клочке бумаги свой адрес, сообщил свое рабочее расписание и расписание Риты. Поинтересовался, чем именно я сейчас занимался на своей секретной работе. Я усмехнулся и ответил, что на подобные рассказы сейчас не способен. Уж слишком болела голова. Пообещал, что мы поговорим на тему моей работы, когда я приду к Аркадию в гости. Домой я приехал раньше Юрия Григорьевича. Выпил чашку кофе. Принес к аквариуму табурет и до прихода прадеда рассматривал плававших за стеклом рыбок. Юрий Григорьевич мне говорил, что это занятие приглушало головную боль. Раньше я это утверждение не проверял, занялся этим сегодня, потому что уснуть не надеялся. Не рассчитывал сейчас на то, что запомню очередную порцию результатов спортивных соревнований. Отчет о моих сегодняшних приключениях Юрий Григорьевич выслушал, не перебивая. Он лишь изредка хмурил брови и покачивал головой, наблюдал за тем, как я потирал виски. Я завершил рассказ. «Сергей, опиши мне тот зуд, который ты чувствовал под платком во время поиска», — попросил Юрий Григорьевич. Он кашлянул. Я махнул рукой и показал прадеду свое запястье, где за день появилась красноватая сыпь. «Ерунда все это, дед», — сказал я. «Аллергия у меня на эту вашу жизненную энергию». «У тебя аллергическая реакция на грязный платок», — ответил Юрий Григорьевич. «Хм, но аллергия на чужую жизненную энергию никак быть не может». В среду я свой внутренний компас больше не потревожил. Мы с Юрием Григорьевичем решили, что на сегодня мучений с меня достаточно. До позднего вечера мы с прадедом просидели в гостиной, обсудили мои воспоминания о пока не наступившем будущем. Я снова продемонстрировал прадеду свои познания о политической обстановке в Советском Союзе 70-х и 80-х годов. Припомнил несколько незначительных, на мой взгляд, деталей, ранее не упомянутых в беседах с Юрием Григорьевичем. Поговорили мы сегодня и об обстановке в мире будущего. Рассказал я ей о достижениях науки, о тех, которые сейчас казались выдумками писателей-фантастов. Сан Саныч в среду вечером не пришел и не позвонил. Ровно в полночь мой прадед ушел в свою спальню. Я отметил, что головная боль почти прошла, но спать не лег. Достал из рюкзака тетрадь со спортивными результатами и уселся в кресло. Пролистнул страницы, задержал взгляд на надписи «Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой 1971». Я удивленно вскинул брови и пробормотал. «Так это чемпионат мира или чемпионат Европы?» Снова взглянул на надпись, не увидел в ней ответ на свой вопрос. «Ладно», — произнес я. «Что тут у нас? 19 марта 71 года, СССР, ФРГ, 11-2, та же дата, ЧССР, США, 1-5, 22 марта, ФРГ, Финляндия, 3-4». Сан Саныч не появился и в четверг. Хотя я вчера не сомневался, в четверг вечером Александров примчится в квартиру моего прадеда с расспросами о вчерашних поисках автомобиля Хлыстова. В итоге я пришел к выводу, что ответы на свои вопросы Сан Саныч уже получил от Аркадия. Ближе к ночи я даже порадовался, что Сан Саныч не потревожил меня сегодня расспросами, потому что меня измучил Юрий Григорьевич. Он настоял, чтобы я воспользовался своей способностью 4 раза. Я поддался на уговоры прадеда. Поэтому в пятницу отправился на утреннюю пробежку с головной болью. Сан Саныч разбудил меня в пятницу днем. Он буквально ворвался в квартиру моего прадеда, улыбчивый, энергичный. Взглянул на мое сонное лицо и на мои китайские трусы. Осыпал меня шутками и колкостями. Поинтересовался, не закончился ли еще твой кофе. Не дождался моего ответа. Рванул на кухню, загрохотал там о раковину чайником. Я зевнул и протер руками глаза. Убедился, что пришествие Сан Саныча мне не почудилось. В этом мне еще помог появившийся в квартире запах одеколона. Я натянул в гостиной шорты и вошел на кухню, когда там уже шумел на газовой плите чайник. «Ну, красавчик, рассказывай», — потребовал Александров. Он замер около плиты и скрестил на груди руки. Я уселся за стол и снова зевнул. «Давай с самого начала, красавчик», — потребовал Сан Саныч. «С того самого момента, как я позавчера высадил тебя около театра». Я повторил для Александрова всю ту историю, которую озвучил позавчера своему прадеду. Вот только Сан Саныч, в отличие от Юрия Григорьевича, то и дело прерывал мой рассказ вопросами. Его интересовали не мои ощущения во время использования способности. Вопросы Александрова звучали в духе «что ты ему сказал?», «что он тебе ответил?». Сан Саныч усмехнулся, когда услышал мои слова об экстрасенсорике. Потребовал, чтобы я повторил озвученное мной Евгению и Аркадию пояснение этого термина. Усмехнулся, покачал головой. Похвалил меня за находчивость. Налил мне чашку кофе. «Молодец, красавчик», — сказал Александров. «Справился не на отлично, но на хорошо. Помог мне и хорошим людям. Вот тебе и награда от них. Я к тебе не с пустыми-то руками пришел. Держи, красавчик, заслужил». Сан Саныч вынул из кармана рубашки клочок бумаги и положил его на стол. «Что это?» — спросил я. Опустил взгляд на бумагу. «Это билет в театр», — ответил Александров. «На эту субботу. Хлыстову сегодня утром передали». Я заметил на билете знакомый красный логотип с надписью «Московский театр сатиры». Такой же логотип я видел позавчера и на здании, около которого встретился с Евгением Хлыстовым и с Аркадием Александровым. «Что за спектакль?» — поинтересовался я. Сан Саныч пожал плечами. «Понятия не имею», — ответил он. «Не спросил. Знаю только, что там Евгений Хлыстов играет. И Андрей Миронов. Помнишь такого актера, красавчик? Тот, который Гена Козлодоев из фильма «Бриллиантовая рука». «Козлодоев», — поправил я. Александров махнул рукой. «Без разницы», — заявил он. «Не в этом суть, красавчик. Еще в том спектакле есть роль у Елены Лебедевой. Мне так сказали. Ее-то, я уверен, ты точно не забыл». Я поднял на Сан Саныча глаза и заметил, как тот усмехнулся. «Мне дали 3 билета», — сообщил Александров. Он показал мне 3 пальца и перечислил. «Для меня, для тебя и для Аркадия». Я сдвинул билет в сторону Александрова и сказал. «Забери, Сан Саныч. Вместе с Варварой Юрьевной в театр пойдешь. Бабушка Варя любит театр». Сан Саныч усмехнулся и покачал головой. «Не получится, красавчик», — ответил он. «Свой билет я уже отдал своей будущей невестке Рите. Один я в театр точно не пойду. Да и не любитель я расхаживать по театрам. Мне там разве что только буфет нравится». Александров ухмыльнулся. Я снова посмотрел на билет. «Так что не морочь мне голову, красавчик», — сказал Сан Саныч. «Забери билет и не выделывайся. В жизни не поверю, что он тебе не нужен. Неужто ты не полюбуешься из зрительного зала на свою Алену?»